получаемое от нас всегда по сознанию. Звучит пространство волнами света. Свет звучит. О значении света сказано мало. Каждый цвет спектра имеет свою ноту. Музыка сфер представляет собой сочетание этих звучаний. Звуковой аспект Вселенной еще мало известен. Но расцветшая роза звучит своей нотой. Травы звучат и деревья, особенно когда в цвету. Также звучит и микрокосм человеческий красотою, когда гармоничен, или диссонансом, раздирающим пространство. Мир высший звучанием насыщен, исходящим от всего, что наполняет его. Низшие слои, наоборот, характерны раздирающим ухо дискордом. Арфа духа звучит своей нотой. Сердце поет свою песню. Хор созвучных сердец рождает свою симфонию. Гармония звука и цвета дает жизнь, точнее, жизнь есть результат и гармоническое воплощение в форме законов звука и цвета. Дисгармония – это разрушение, разложение и смерть. Равновесие есть гармония духа. Ритм равновесия может расти беспредельно. Мощь духа уявляется в равновесии. Равновесие, гармония и созвучие консонанса – формы выражения согласованности духа.